Адвокат отрицательно покачал головой. — Не вижу каких-либо причин задерживать нас здесь дольше, — сказал он. — Я попросил бы вас немного подождать. — Чего именно? — Вы приехали сюда, чтобы получить доказательства? — медленно произнес Грейп. С лица Мейсона сбежала улыбка. — Не думаю, чтоб мне хотелось с кем-нибудь обсуждать, зачем мы сюда приехали. У вас ведь увеселительное заведение, и оно открыто для всех, кто этого пожелает. — Не горячитесь, мистер Мейсон. — Примирительно, — сказал Грейп. — Не будем ссориться. — А я и не ссорюсь, я просто разговариваю с вами. — Послушайте, — сказал Грейп, и на этот раз в его голосе не было благодушия, — мое время не менее дорого, чем ваше. Я хотел бы вам кое-что сообщить, но только в присутствии Чарли. Чарльз Дункан — мой компаньон. Мейсон взглянул на Дрейка. Тот покачал головой. Адвокат сказал, — не думаю, чтобы нам хотелось видеть его. — А если бы я показал вам те доказательства, которые вы ищете? Чуть понизив голос, спросил Грейп. — А откуда вам известно, какие доказательства мы разыскиваем? — Не стройте из себя дурака, мистер Мейсон, — рассмеялся Грейп. — Ваш клиент Фрэнк Оксман. Его жена Сильвия Оксман. Он хочет найти доказательства, которые помогли бы ему получить развод. Мейсон, избегая смотреть на Дрейка, ответил после минутного колебания. — Я ничего не говорил. — Говорите вы, я только слушаю. — Я уже все сказал, — заметил Грейп, внимательно разглядывая адвоката. — Когда появится ваш компаньон? — Примерно через четверть часа. — Хорошо. — Четверть часа мы подождем, — решил Мейсон и поудобнее устроился на стуле. — У вас тут славное местечко. — Мне нравится, — согласился Грейп. — Я сам выбирал мебель. — Там у вас подсобное помещение? — спросил Мейсон, кивая на стальную дверь. — Да, господа, там находится наш сейф, — пояснил Грейп. — И вся ваша наличность в этом сейфе? — полюбопытствовал Мейсон. Грейп посмотрел прямо в глаза адвокату. — Да, в сейфе вся наша наличность, — подтвердил он. — А также доказательство того, что кое-кто нам должен. Мейсон усмехнулся. — Вы имеете в виду долговые расписки? — Вот именно, — сказал Грейп. — Вы, пожалуй, меня заинтриговали. А я так и знал, что вы заинтересуетесь. Нам приходится принимать собственные меры предосторожности, ведь мы в открытом море и не можем рассчитывать на помощь полиции. Впрочем, мы вроде бы все предусмотрели. В этот кабинет нельзя попасть иначе, как по коридору с крутым поворотом. Есть площадка с сигналом, под полом смонтирована проводка, так что всякий, кто входит в коридор невольно, давит своим весом на площадку, и в кабинете раздается звонок. Дверь, ведущая в кабинет, всегда заперта, и она только с виду кажется деревянной. Внутри толстый стальной лист, так что взломать ее совсем нелегко, это отнимет немало времени. По всему кабинету расположены сигнальные устройства, так что я могу поднять тревогу практически с любого места, едва пошевелив рукой. Добавьте ко всему этому, что поблизости всегда находится охранник, вооруженный автоматическим пистолетом 45-го калибра, человек проверенный и надежный. Вы, наверное, заметили его, когда входили сюда. Говоря откровенно, синяя форма и значок рассчитаны чисто на психологический эффект, но оружие у него вполне надежное. Мы никогда не забываем, что находимся в открытом море, и здесь верховное командование принадлежит мне. — Да, вы неплохо защищены, — задумчиво произнес Мейсон. Впрочем, небрежно добавил он, — банки защищены ничуть не хуже, и все же время от времени их грабят. У нас этот номер не пройдет. — спокойно сказал Грейп. — Мало кому известно, но раз уж вы так заинтересовались, то могу сообщить, что в дальнем углу зала есть балкон, стены которого сделаны из пуленепробиваемой стали. Там всегда стоят на которой два охранника. Они вооружены пулеметами и бомбами со слезоточивым газом. — Ну, конечно, это меняет дело, — согласился Мейсон. — Так что можете за нас не беспокоиться, — улыбнулся Грейп. «Мы...» — его прервал звук зуммер. «Кто-то идет. Наверное, Чарли».